Глава 6. Кем бы ни был владелец замка Дол-Ален, он не был достоин этого места. Да урод просто угробил его, вытравил душу, вырезал сердце и нашинковал современной электроникой. Вместо дворецкого нас встретил новомодный робот с сенсорным экраном на груди. Пока я подбирала челюсть с пола, Гилберт забрал у меня плащ и вручил механическому помощнику. Я же ошарашенно крутила головой, замечая новые следы вандализма. От люстры в стиле хай-тек до современных скульптур с подсветкой. «Скажи мне, что я сплю и вижу кошмар», — пролепетала я. «Если вы желаете вздремнуть перед ужином, вас проводят в гостевые комнаты», — донеслось из-за спины невозмутимое. «А есть еще варианты?» — быстро поинтересовался Гилберт. «Можете пройти на кухню. Вам подадут чай». «На кухню!» — твердо объявила я и едва не подпрыгнула, когда меня тронули за плечо чьи-то металлические пальцы. «Следуйте за мной!» — бодро пропиликал робот и покатил вправо. Я припустила за ним, не проверив, присоединился ли Гилберт к спонтанной экскурсии. Кухня подтвердила самые мрачные ожидания. Подойдя к окну, дернула за шнурок и подняла жалюзи. Просто хотелось убедиться, что я все еще находилась на озерном островке, до которого добралась, между прочим, по каменному мосту, по которому хаживали и пикты, и викинги, и шотландцы в килтах. Да горцы бы собственные волынки сожрали от возмущения, если бы узнали, что кухню, на которой некогда готовились к пирам, изуродовали до такого состояния. Я провела кончиком пальца по встроенной электронной варочной панели. Отметила стерильную чистоту шкафов и раковины. Тут хоть кто-нибудь готовит? Хозяин предпочитает питаться вне дома, ответил мистер Вольф. Или заказывает пиццу курьеру, пробормотала я. Боюсь, осуществление доставки в наших краях невозможно. Еще бы. Ладно, ведите меня в спальню. «А как же чай?» «Перехотелось. И ужинать не буду», — отрезала я, чувствуя, как настроение стремительно ухудшается. «Хорошо, что завтра уезжаем, иначе свихнулась бы от жалости к несчастному замку. Он не заслужил подобного отношения. Из чего это владельцу приспичило проводить свадебную церемонию в таком месте? С тем же успехом можно было бы снять банкетный зал в гостинице. Если Миранда заинтересуется предложением, я в этом фарсе участвовать не стану, как и встречаться с заказчиком. Стоит заговорить с ним, как я выскажу все прямым текстом, и тогда нас точно не доставят в Лондон на вертолете, а предложат телегу. Причем без лошади. Желаете воспользоваться подъемником? Вопрос мистера Вольфа застал меня на третьей ступеньке. Я ласково погладила потемневшие от времени деревянные перила. Если я увижу двустворчатый лифт, то уже не усну. Подъем по лестнице пролился целительным бальзамом на страдающую душу дизайнера. Несмотря на то, что изнутри замок оказался ультрасовременным, ничто не смогло заглушить его величавую монументальность. Интерьер — всего лишь скорлупа. На мгновение показалось, что я снова очутилась в родном поместье. «Третий пролет, мисс», — уточнил мистер Вольф, когда я остановилась, чтобы перегнуться через перила и посмотреть вниз. От высоты захватывало дух. Мысленно убрала с постаментов стеклянные статуэтки и прикрыла черный мрамор теплыми драпировками. Со стенами также надо было что-то сделать. Светлые матовые панели превратили холл в приемную косметического центра. Задрав голову, увидела, что третий этаж еще не предел. Где-то должна быть лестница, ведущая на чердак. «Сколько же тут комнат?» — пробормотала я, хотя в первую очередь меня интересовало, остались ли в замке помещения, не испоганенные новомодной обстановкой. Красный обеденный уголок, стоящий на кухне, мне еще долго будет являться в кошмарах. 58, если учитывать и подсобные помещения. Подробный план ожидает в вашей комнате. План. Если там еще и фотографии замка в первозданном виде окажутся, то я точно помру от тоски. Хандрила я недолго. Ровно до того момента, как переступила порог приготовленной для меня спальни. «Скажите, что он настоящий!» — взмолилась я, уставившись на разожженный камин. «Центральное отопление заработает в полную силу только после ремонта котла. Пока приходится прибегать к помощи огня». «Ничего не имею против», — заверила я. «Если что-то понадобится, нажмите на кнопку переговорного устройства». Мистер Вольф указал на аппарат, похожий на современный домофон. «Завтрак подадут в 8. Приятных снов». Не успела я поинтересоваться, куда поселили Гилберта, как мистер Вольф покинул мою комнату. Я так и не выяснила его статус в замке. Но интуиция подсказывала, что, скорее всего, мужчина выполнял обязанности управляющего. «Отлично. Осталось только разобраться, как тут включается свет». Только я произнесла кодовое слово, как в спальне стало светлее. Я задрала голову и охнула от восторга. Надо мной находились деревянные перекрытия, украшенные крошечными огоньками. Даже не верилось, что эту прелесть смог заказать тот же человек, что и поставивший красный уголок в кухне. Опустив взгляды вниз, выругалась. Громко, с чувством и в выражениях, не подобающих настоящей леди. Вместо традиционной кровати на четырех ножках обнаружилась черная клякса с подсветкой. Новомодная ложа по высоте доходила мне до середины икры. С тем же успехом на пол могли бы бросить обычный матрас. Да соломенный тюфяк лучше бы смотрелся в помещении, где царствовали благородные оттенки бежевого, коричневого и золотого. Двумя пальцами подцепила край простыни и отбросила в сторону. Вид черной кожаной обивки заставил заскрипеть зубами. И на этой мерзости мне предстояло спать. Я повернулась к домофону и призадумалась. Нет, скандал мне ни к чему. Кто знает, вдруг вместо предоставления новой спальни мистер Вольф прочтет нотацию о завышенных требованиях наемного работника. И в какой-то степени окажется прав, ведь меня пригласили в замок не в качестве гостьи. Я задумчиво посмотрела на широкие двустворчатые двери, ведущие в смежную комнату, потом на узкую входную дверь спальни. Решение, посетившее меня, отдавало самоуправством и хулиганством, но я же смогу проснуться пораньше и вернуть все на место. Замок ожидаемо был закрыт. Пришлось воспользоваться шпилькой. За годы работы на триаду я собрала такой набор многофункциональных заколок, что любой взломщик обрыдался бы от зависти. Мои действия имели мало общего с образцовым поведением леди. Что ж, для уроженки нового света должны быть небольшие послабления. И потом, истинная леди ценит комфорт, стиль и никогда не будет спать на кровати, которую впору ставить в холле среди скульптур из оргстекла. Клякса оказалась чертовски тяжелой. Без понятия, как ее на третий этаж затащили, но разве могла такая малость, как вес, остановить разозлившуюся суккубу? Я пыхтела, упиралась, материлась, но дотолкала кожаное ложе до двери. Выяснив, что ширины дверного проема не хватает, выругалась особо громко и повернула основание боком, при этом едва не разбив вазу, стоящую на комоде. Вытурить чертово ложе из спальни стало уже делом принципа. В соседнюю комнату я ввалилась, тяжело дыша, осторожно опустила кляксу в горизонтальное положение и растянулась на ней лицом вниз. Обратно пусть сами тащат. Закрою двери и сделаю вид, что так и было. Тихие хлопки за спиной сопровождались насмешливым. «Итак, ты это сделала?» «Мог бы и помочь», — невозмутимо ответила я и демонстративно медленно перекатилась на спину. Самообладание удалось сохранить с огромным трудом. Куда с большей радостью я запустила бы в морду нагло ухмыляющегося Коула чем-нибудь тяжелым. «Прости, что не встретил во дворе. Пришлось задержаться в Лондоне». «Да не вопрос. Твой слуга нам все тут показал». «Иоганн не имеет никакого отношения к прислуге. Он член семьи. Попрошу запомнить это раз и навсегда». «Принято». С обманчивой покладистостью согласилась я и села на кровати. Коул все еще был в верхней одежде. Бедолага. Так спешил меня увидеть. И, выжидательно приподняла бровь я, ты меня сцапал. Что дальше? Он нахально улыбнулся в ответ. Скоро сама узнаешь. Да плевать, собственно говоря, решительно заявила я и поднялась на ноги. Завтра я и Гилберт уезжаем. Как хочешь. Тогда мне придется привлечь к реставрации другую фирму. Я замерла на полушаге и обернулась. Реставрации? Сама же видела, во что можно превратить замок, предоставив женщине полную свободу действий. Это твоя бывшая так его отделала? Скривилась я. Почему же бывшая? Пренебрежение, прозвучавшее в голосе Коула, заставило меня крепко стиснуть зубы. Этот тип женщин ни во что не ставил. Я в курсе, что в замке в скором времени пройдет свадебная церемония. Мероприятие планируется в ночь на Самайн. Но это же... Через полтора месяца. Понятно, пробормотала я, мысленно прикидывая объем работ. Коул не подтвердил, что это будет свадьба. Впрочем, независимо от того, что он планировал устроить, уложиться в срок будет сложно. Безумно сложно. На один только двор уйдет не меньше недели. Но если привлечь оборотней или демонов, мы можем успеть. А вот люди вряд ли управятся. Неудивительно, что Коул обратился ко мне. Ты оказалась другой. Тихое замечание заставило меня обернуться. Поясни. Резко обронила я, пытаясь прогнать нежданные фантазии. Размечталась, распланировалась, чуть ли не смету уже начала составлять и напрочь забыла о происшедшем счастливом клевере. Я считал, что суккубы более легкомысленные, а ты другая. Смогла избавиться от опеки триады, на работу нормальную устроилась. Ты следил за мной? Собирал информацию. Я тоже о тебе узнавала. После моих слов Коул заметно напрягся, словно человек, которому есть что скрывать. Впрочем, у всех есть тайны. Если рассчитываешь на интим в качестве приложения к договору подряда, то мне лучше не разбирать вещи, — предупредила я. Вместо ответа друид снял тренч и бросил его на стул, после чего расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. Я так и не видела Коула обнаженным. В клубе все произошло слишком быстро. Наш секс в самом деле походил на быстрый перекус, а ведь сближение с Коулом могло быть совершенно иным. И как же хорошо, что я больше не нуждалась в энергии такого рода, а с влечением можно и совладать. Прежде я никогда не отказывала себе в удовольствии. Но разве может сравниться близость с мужчиной с кайфом, получаемым в процессе создания чего-то нового. Даже и рядом не стояли. Как бы ни был хорош Коул, я собиралась в первую очередь сосредоточиться на заказе. И сначала мне надо было переговорить с Мирандой и получить ее одобрение. «Который час?» — спросила я, прикидывая, добралась ли моя начальница до гостиницы. «Почти полночь», — улыбнулся в ответ Коул. Он уже сбросил рубашку и, судя по позе, рассчитывал на реакцию с моей стороны. Я мазнула взглядом по широкой груди и подтянутому животу. И не такие видала. Чтобы меня впечатлить, требовалось нечто большее, чем просто отличное тело. «Прошу прощения, мне надо срочно позвонить». С этими словами я скрылась в своей комнате. Миранда ухватилась за идею реставрации Дол Алина, едва услышала название. Она незамедлительно выдала мне краткую историческую справку и отметила, что замок находится в частном владении семьи МакАлистер. Ты не представляешь, как сложно в него попасть. Заворачивают всех, от историков до журналистов. Обычным смертным можно только мечтать и довольствоваться фотографиями из архивов. «Историков не пускают», — хмыкнула я. «Хм, догадываюсь, почему. Неужели все так ужасно? Завтра сбросим тебе снимки, а там решишь, ввязываться ли нам в это». «Договорились. Нам потребуется помощь. Если позволишь, у меня есть знакомые ребята, специалисты по реставрации», — «Специалисты по подъему тяжестей», — усмехнулась я. «Да и руки у них откуда надо растут. Может, слышала о строительной компании «Другой мир»?» «Нелюди», — нахмурилась Миранда. «Могу узнать их расценки. Действуй. Будем на связи, Лорел, и присмотри за Гилбертом, а то с него станется взобраться на крепостную стену ради пары снимков». Я мысленно хмыкнула. «В этом мы с ним были похожи. Возможно, завтрашний день окажется весьма интересным». Беспокоить Гилберта я не собиралась. Парень мог уже лечь спать. Мне же подобная роскошь не грозила. Реализовав выселение кляксы из спальни, я осталась с одной подушкой и тонким покрывалом. Комод, стул и туалетный столик на спальное место не тянули и намекали на бессонную ночь. О том, чтобы постучать к Коулу и потребовать кровать обратно, не могло быть и речи. В этом случае ночь также могла стать бессонной, но уже по другой причине. А к подобному повороту событий я не была готова. Легкий стук в дверь сопровождался тихим: «Лорел, ты спишь?» Гилберт не только не уснул, но и отправился на поиски приключений. Я открыла дверь и уже хотела затащить парня внутрь, как из соседней комнаты показался Коул. «Добрый вечер, мистер Райли». «Добрый», — ошарашенно пробормотал Гил. Я шагнула в коридор и обнаружила, что Коул уже успел принять душ и переодеться в халат. «Счастлив очутиться в Дол-Алине», — спохватился фотограф. «Хорошо добрались». «Да, отлично, но вот только...» — Гилберт смущенно посмотрел на меня. «Ночь, одиночество и снять некого», — услужливо подсказал Коул. «Что вы, я без камеры, зато я...» «С подушкой», — объявила я и, подхватив ее с пола, закрыла за собой дверь. До Гилберта дошло, что я таки напрашиваюсь в гости. Парень покраснел и пробормотал. «Да я тут, в конце коридора». «Отлично, идем». Я взяла его за руку и чуть ли не силой поволокла за собой. Резкий звук захлопнувшейся двери спальни Коула пролился целительным бальзамом на расшатавшиеся нервы. До комнаты Гилберта мы дошли чуть ли не бегом. Уже внутри он тихо спросил. «Лорел, а зачем тебе подушка?» «Душить тебя буду», — в сердцах бросила я. Интуиция подсказывала, что своей выходкой я только что подстегнула Коула к решительным действиям. Гилберту не спалось. Несмотря на то, что на нашей кровати можно было играть в футбол, а мы лежали на разных концах, парень все равно прислушивался к каждому шороху. Не иначе как опасался, что начну приставать. «Лорел?» «Да. Если тебе нужен мужчина, чтобы подкрепиться, я пойму. И принесешь себя в жертву», — мрачно уточнила я. «Я слышал, что от одного раза ничего не бывает, и потом некоторым нравится. Гилберт, ты попутал роли. Тебя послушать, так вылитая девственница, которую уламывают в первый раз». «У меня будет не первый», — искренне возмутился он. «Будет», — охотно согласилась я. «Но не со мной. Если спросишь с кем, получишь по башке подушкой. Я суккуба, а не провидица». Гилберт обиженно засопел. «И что? Я даже как вариант не рассматриваюсь», — наконец выдал он. «Не подумай, я не настаиваю. Просто хочу уточнить, все ли со мной в порядке. Может, у меня энергетика не такая или что-то... Или где-то...» Передразнила его я и села на постели. Гилберт дернулся и быстро повернулся ко мне лицом. Видимо, счел, что я прямо сейчас примусь доказывать, что с ним все в порядке. Близости со мной он не желал, а вот подтверждение того, что суккуба была с ним не прочь, очень бы парню польстило. Но за повышением самооценки не ко мне, а к психотерапевту. «Спокойной ночи», — буркнула я и, стащив с парня одеяло, направилась к двери. «Отдохни хорошенько. Завтра у нас много работы». Мысленно Гилберт уже предвкушал фотосессию. Он забыл, что мы тут в первую очередь для того, чтобы решить, возьмется ли салон за заказ или нет. Я не собиралась красться в собственную спальню мимо двери Коула, словно воровка, но все равно слегка замедлила шаг. Сердце гулко стучало в груди. Гилберт пожелала мне расслабиться и отдохнуть. Но само присутствие владельца замка поблизости будоражило не хуже кофеина. Рывком распахнула дверь, обернувшись, быстро втянула хвост одеяла и выдохнула с облегчением. Вот и все. Теперь нужно успокоиться и в самом деле немного поспать. Синяки под глазами не красят даже демониц. «Быстро ты!» — раздалось позади. «Или это был всего лишь перекус на ночь?» Коул не только поджидал меня в гостевой спальне, он еще и расположился с относительным комфортом. Тащить кровать обратно не стал, зато где-то раздобыл матрас, одеяло и гору подушек. «А себя ты предлагаешь в качестве основного блюда?» — едко поинтересовалась я. «Лорел, Лорел», — притворно вздохнул он. «Нельзя же быть такой зацикленной на вопросах питания. Секс может дарить удовольствие. Или твои любовники были не настолько хороши, чтобы показать это?» МакАлистер поднялся на ноги. «Мне пришлось призвать все самообладание, чтобы не шарахнуться в сторону. В конце концов, я не припадочная девственница, впервые увидевшая полуголого мужчину. Помнится, в коридоре ты был в халате», — пробормотала я. «Пожалел беднягу Гилберта. Выйди я обнаженным, у него не было бы шансов». Крепко стиснула зубы, чтобы не скатиться в базарную перебранку. «Коул меня бесил. Да я в жизни не встречала типа с настолько раздутым самомнением». «Лорел, посмотри на меня». Дождавшись, пока я подниму голову, он положил руки мне на плечи. «Я вижу, что ты хочешь меня. Мое желание также не вызывает сомнения. Так в чем же проблема?» Я невольно опустила взгляд. «Нет, не для того, чтобы убедиться в правдивости слов Коула. Просто когда я смотрела на его губы, думать становилось сложнее. Впрочем, вид снизу также весьма отвлекал». «Понимаю, мой поспешный уход в счастливом клевере несколько испортил впечатление от первого свидания. Но мы же можем попробовать еще раз». Я не удержалась от тихого хмыка. «Так ты приглашаешь меня на свидание?» «На его заключительную часть», — выкрутился он. «Ужин при свечах и конфеты организуем чуть позже». Хотела спросить, а не будет ли его невеста возражать, но вовремя прикусила язык. Вопросы верности меня мало интересовали. Зачастую человеческие чувства отличались еще большим непостоянством, чем привязанность суккубы. И потом, долгосрочные обязательства не для представительниц моего рода. И все-таки я боялась повторения безумия, охватившего меня в клубе. «Лорел», — горячее дыхание пощекотало ухо, — «не отпустив себя, никогда не узнаешь, на что способен». «Глупости. Я прекрасно знаю, что могу получить от тебя и что могу дать». «Тогда что же тебя останавливает?» — вкрадчиво спросил он и поцеловал меня в уголок рта. Его язык дразняще прошелся по моим губам, заставив ощутить прилив обоюдного желания. Я чуть повернула голову и ответила на поцелуй. Лика почти убедила меня, что тьма, исходящая от Коула, всего лишь почудилась. Что ж, этой ночью я собиралась выяснить это наверняка. «Проверка. Это будет всего лишь проверка», — мысленно пообещала я себе и, позволив одеялу упасть на пол, положила голову на мужское плечо. От Коула исходил приятный аромат ванили и корицы. Я потерлась носом о гладкую кожу, попробовала на вкус. Спешить не хотелось. Этой ночью мне предстояло провести всестороннее изучение. В этот момент над ухом раздалось удивленное: «Ты все-таки с ним переспала». Сначала я решила, что мне послышалось. Однако Коул опустил руку на мое бедро и недвусмысленно смял ткань атласной сорочки. «Если ты о платье, то я не привыкла валяться в постели одетой. И да, кажется, я забыла его в спальне Гилберта», — с вызовом ответила я. «Да уж, неловко вышло. Хотела бы я увидеть лицо парня, когда он поймет, что утерянное придется возвращать вместе с бельем». Я тихо охнула, потому что Коул также обнаружил его отсутствие и продолжил дальнейшее бесцеремонное исследование моего тела. «Ты такая влажная, Лорел». Словно в подтверждение своих слов, палец Коула легко проник внутрь. «Скажи, ты готова отдаться любому, кто тебя пожелает?» Вопрос МакАлистера меня взбесил. Не его дело, по какому принципу я выбирала прошлых любовников. И уж тем более я не собиралась обсуждать их с нынешним. Приподнявшись на цыпочки, резко опустилась на пятки, позволив пальцу Коула заскользить внутри меня. «Может, ты заткнешься и займешься делом? Если нет, то договорить он мне не позволил». Его губы жадно завладели моими, язык проник между приоткрытых губ. Коул не просто целовал меня, а доказывал, что он лучше Гилберта. Первый. Чуть еле слышный стон вырвался из моей груди. Коул наклонился, подхватил меня под бедра и прижал к себе, давая ощутить всю силу своего желания. Я скрестила ноги за его спиной и прошептала: «Мне нравятся решительные мужчины». Стремительно развернувшись, он прижал меня к стене. На мгновение наши взгляды встретились. Лихорадочный блеск глаз Коула заставил мое сердце биться чаще. Я лишала его самообладания, и это злило его до чертиков. Что ж, хоть в этом мы были на равных. Внезапно мне почудилось, что вокруг нас сгущаются тени. В комнате словно стало темнее. «Нет, постой!» — прошептала я, услышав шорох одежды, но он лишь крепче стиснул руки и одним движением вошел в меня. Вскрикнув, я вцепилась в плечи Коула и буквально повисла на нем. Его эрекция была настолько мощной, что я оказалась не готова к подобному напору. Удовольствие на грани боли. «Я заставлю тебя забыть», — тяжело дыша заявил он. Каждое слово сопровождалось ударом бедер и отзывалось жаркой волной внизу живота. Я по-прежнему ощущала сексуальную энергию партнера, но теперь не нуждалась в ней. Могла раствориться в новых ощущениях, полностью отдавшись им. Наслаждение Коула слилось с моим, открывая для меня новые грани чувственного сладострастия. «Смотри на меня!» Хлесткий голос Коула заставил меня приоткрыть глаза. МакАлистер был бесподобен в сексе, еще бы он при этом молчал и не пытался верховодить. И потом, наше положение у стены не располагало к его абсолютному доминированию. Кажется, я произнесла это вслух, потому как Коул снова прижал меня к себе и перенес на матрас. «Отлично. Теперь технически ты сверху», — ответила я и не узнала собственного срывающегося голоса. «Технически», — еле слышно протянул Коул. Он выскользнул из меня и, забросив мои ноги себе на плечи, ворвался обратно. Я крепко стиснула зубы, но все равно не удержалась от судорожного всхлипа. «Технически я тебя имею, и тебе это нравится». «Нам обоим это нравится», — тут же поправила я. «Замечательно», — прошипел он. «Тогда заткнись». Я не дала ему вернуть мои слова, обхватила за пояс и притянула к себе резким движением. Хотела показать, кто из нас на самом деле главный, но угодила в собственную ловушку. Страсть ослепила. Стало плевать, кто же все-таки ведет, а кто ведомый. «Лорел». Низкий рык Коула обозначил, что у него возникли те же сложности. Он стал двигаться быстрее, резче. Напряжение, зревшее во мне, достигло своего пика. По телу прошла дрожь, заполнившая меня чем-то светлым, легким, искрящимся. Радость соития выплеснулась громким вскриком, где на краю сознания я услышала голос Коула, произносящий мое имя.